что отряд тихо и незаметно приблизился к врагу, скрываясь за кустами и под леском. «Имя? Для какого полка корма везли?» — громко спросил милицкий лейтенант сразу у троих пленников. Возничие были просто напуганы, а вот десятник наемников сильно ранен в бедро и еле стоял на ногах. Тянуть его мучения Немченко не стал. Разумеется, первоочередной его целью стал офицер. Но атаковал он почти одновременно и лейтенанта, и всех четырех десятников. Теперь адепт шести стихий мог позволить себе не тратить амулеты, поберечь от последующих разрушений кристаллы и камни, в которые вкладывались боевые заклинания. 180 гитов в ауре делали благородного Анда фактически непробиваемым для самых сильных магов. А в данный момент у противника не было ни одного. Боевые артефакты. Первый, второй уровень — это даже не смешно. Минус несколько единиц даже не в ауре попаданца, а у его защитных амулетов мелочь. Еще Андрею хотелось попробовать на практике применение хотя бы части полученных за последнее время от новых стихий подарков. И для первого удара он выбрал покрывало смерти. Чудесный дар от веселой девчонки Аиды. Заклинание пятого уровня было примечательно тем, что площадь его действия можно определять самому, от максимальных сотни шагов в диаметре до всего 4-5, сводя его практически к точечному удару. Милецкий лейтенант оставался верхом, с высоты коня о чем-то, слов Олрейна расстояния не разобрал, с насмешкой расспрашивал наемника. Рядом с офицером находился молодой солдат без шлема, с копной рыжих ярких волос, опускавшихся почти до плеч. Андрей такого бы в диверсионный рейд по тылам противника брать не стал. Демаскирующий элемент. Ну или заставил бы постричься налысо. Чуть позади, почти у крупа лейтенантской лошади, находился один из четырех десятников вражеской полуроты. Он разряжал арбалет, посчитав, видимо, что в ближайшее время не понадобится. Вот этого-то десятника Немченко и выбрал в качестве центра прицеливания, назначив заклинанию минимальный размер, чтобы не задеть пленников. За ними стояла пара милицких вояк, но вряд ли те кинутся убивать наемника и возниц, увидев, что их отряд подвергся нападению. Не до того будет. Покрывало смерти накрыло точно троих, как землянин рассчитывал, если, конечно, не считать коня лейтенанта. Вот животинка пострадала, можно сказать, ни за что. Она-то нападение на далиорских фуражиров не планировала. Внешняя атака смертью выглядела не так эффективно, как удары другими стихиями, а скорее мерзко и отвратительно. Тела, попавшие под удар, мгновенно почернели и превратились в темную слизь, начавшую растекаться сквозь доспехи и сбрую по траве вязкой грязью с синеватым отливом. Произошедшую с командиром отряда и парой его подручных беду увидели лишь пленники с их охранниками. Остальные милицы продолжали мародерствовать в телегах и трупах убитых наемников. Олрей успел отметить некоторый недостаток примененного заклинания. Оно не вызывало панических настроений, слишком незаметное, без грохота и вспышек. Что ж, следующие удары должны исправить это. Почти без перерыва Андрей использовал подарок от Виктора в виде столба пламени, которым накрыл полноватого бородача со знаком унтер-офицера на груди и двоих бойцов рядом с ним. Вот тут всем все стало понятно. Милицкий рейд атакован магом противника. Высота огненного столба впечатляла, с пятиэтажный дом, а яркость его красного цвета слепила глаза. 2-3 удара сердца, и пламя исчезло, будто его и не было. Зато последствия виднелись в виде пепла на широком круге. Не осталось ни троих попавших под заклинание воинов, ни телеги, у которой они рылись, ни трупа возницы рядом, ни даже травы у чахлого куста. Только черная поверхность. Основные стихии воздействовали и на неживую материю. «Нападение!» — — раздался истошный вопль с гортанным милицким выговором. «Вперед!» — послышалась громкая команда Эшера. Из зарослей с обеих сторон выскочили разведчики Ол-Рея и кинулись на противника без громких криков, хотя в данный момент они, пожалуй, поспособствовали бы смятению в рядах милицев. Но Гурс приучил своих диверсантов к тишине, да те и сами большей частью были набраны из егерей, а те предпочитают всегда действовать бесшумно. Впрочем, благородный Ант намеренно следующие свои удары выбрал как можно более звучные. После столба пламени последовал камнепад, доставшийся ему в качестве дара от Арнольда, с грохотом накрывший лысого десятника вместе с одним из солдат, а затем, без перерыва, практически в ту же секунду, водяная плеть от Марины, рассекшая сразу троих милицев. На этом свою задачу Немченко посчитал выполненной, если не считать намерение после сражения допросить убитых, применив некромантию высшего уровня. Он видел, как его друг Тимк Ол-Эсм допрашивал труп. А вот побеседовать с бесформенной слизью, в которую превратился командир вражеского отряда, посчитал любопытным. Противным, конечно, но интересным опытом применения десятиуровневого заклинания беседы с нежитью. Аида еще ему преподнесла умение управлять трупами, сделав из них зомби. Однако этот эксперимент Андрей отложил на потом. Убитые становились тупыми и могли напасть не только на своих бывших товарищей, а и на долиорцев. Держать одновременно под контролем сразу нескольких зомби для пока неопытного адепта смерти было бы затруднительно. С коня Ол не слезал, внимательно наблюдая за развернувшейся схваткой, оставаясь в готовности немедленно прийти на помощь, если вдруг кому-то из его парней будет угрожать смерть. «Рикар, сзади!» — сквозь крики и звон оружия прорвался голос лейтенанта. Андрей сразу увидел, что вызвало тревогу Эшера. Самый возрастной в их отряде боец, ему под 40, не стал добивать одного из поверженных милицев, спеша вступить в бой со следующим. И чуть за это не поплатился, получил бы удар в спину. Да тут Ол-Рей поспел раньше него. На долю секунды у попаданца мелькнула мысль ударить сгустком тени, да вовремя вспомнил о просьбе Тани пополнять магическую армию при любом подходящем случае. Вместе с конем Немченко путем сумрака оказался сбоку от милицкого вояки, крупного бугая, уже замахнувшегося мечом на Рикара, легко отсек ему руку в районе плеча своим клинком с наложенным на него заклинанием укрепления, тут же, свесившись с седла, прикончил здоровяка, вонзив острие меча в шею, и забрал в магический арсенал тень. Подумал, что от одной толку немного, но подруге будет приятно, что он про нее не забывает. «Молодцы!» — похвалил своих парней Ол-Рей, когда схватка закончилась их полной победой. «Эшер, жду доклада!» Так-то Немченко и сам видел, что его потери равны нулю, если не считать нескольких раненых, которые исцелились амулетами первого и второго уровней. Вмешательство самого Анда в лечение не потребовалось. Но порядок есть порядок, и Ол-Рей принял доклад. После чего дал команду на сбор трофеев, а сам отправился проводить допрос уничтоженного милицкого офицера. «Господин, спасибо», — сказал десятник наемников, бледный и еле державшийся на ногах. Его с обеих сторон поддерживали возницы, как и он, только что спасшийся от плена, пыток и смерти. Как попаданец и предполагал, в развернувшейся схватке всем стало не до них, и они выжили благодаря чудесному вмешательству Ол-Рея и его отряда. «Эшер, а этого чего не подлечили?» — поинтересовался Немченко у сопровождающего. «Амулет пожалел. В принципе, верно, но так уж и быть». Он активировал одно из слабых своих лечилок, которые носил для подобных вот случаев, и приказал спасенным. «Сейчас расскажете лейтенанту, как дошли до такой жизни и где находится полк, в который вы должны доставить фураж. Кстати, чей это полк?» «Ола Пирана», — ответил наемник. «Гента Ол Пирана. Тут всего 3 мили до лагеря». «Это мы удачно на вас вышли», — — усмехнулся благородный Ант. — Ладно, посмотрим, что там с вашим грузом. Сопровождать обоз до лагеря он не собирался, доберутся коротким путем сами. Вряд ли в округе действует еще один отряд милицев. Троих ребят все ж придется выделить, иначе некому будет сесть за вожжи вместо погибших возниц. Не предназначайся эти припасы Шурину, Андрей и такого не стал бы делать. Он подошел к месту, где по земле растеклись грязные лужи от убитых им противников. Одним из достоинств подарка Аиды высокого уровня было то, что с его помощью можно проводить допрос любых останков, даже спустя 50 дней после наступления смерти. Сороний подумал, имея такую способность, впору дознавателям идти работать. Правда, пока не представлял, как этот способ в реальности будет работать. Ну да, собственно, ради этого землянин и затеял поднятие нежити. Вряд ли милицкий лейтенант мог чего-либо интересное поведать. И так все понятно, зачем его отряд здесь и с какой стороны пришел. А в планы командования, отправляющиеся в тыл врага младшие офицеры, точно не посвящены. Сначала немного запутался, какая куча слизи кому принадлежит. Но быстро вспомнил и в последний момент направил не на ту, что осталось от рыжего парня, а на нужную. И дальше наблюдал сцену, сильно похожую на воскрешение плазменного робота из второй части фильма «Терминатор», понравившуюся стихиям больше первой. Грязная вязкая лужа под воздействием заклинания стала формироваться в антропогенную форму, постепенно принимая контуры человека. Андрей поймал себя на том, что едва не перестал дышать, настолько его впечатлило происходящее. Все ждал, что формирование завершится созданием чего-то вроде живого трупа, но вышло нечто наподобие слепленного из темной глины голема. Созданное чудовище медленно повернулось к магу подобием лица, где отсутствовали какие-либо признаки носа, глаз или рта. Вместо них по овалу бугрились шишки разных размеров. «Ох, ничего себе!» — выдохнул Немченко, не сдержав эмоций. «А ты говорить-то сможешь?» Солдаты отряда, сгонявшие коней и рассматривавшие тела убитых врагов на предмет трофеев, перестали заниматься своими делами, увидев намного более интересное зрелище. А лейтенанту пришлось на них прикрикнуть, чтобы напомнить, чем им должно заниматься. На лице монстра неожиданно появился провал, из которого донеслись слова. «Что со мной случилось?» «Убит», — пояснил Андрей. Он постарался придавить в себе внезапное чувство жалости к поверженному врагу. Пожалуй, некромантия не очень подходящее дело для землянина. Мелецкий лейтенант, как, впрочем, и другие враги, вряд ли заслуживал превращения в такое вот чудище. Впрочем, это же ненадолго. На вопросы ответит и отправится в чертоги к Аиде. Там, наверное, не так уж и плохо. Во всяком случае, бывавшему у нее в гостях Олурею показалось вполне приятно. Как и предполагал, никакой полезной информации Немченко не получил. Заклинание длилось до часа, но мучить долго убитого врага не хотелось. Поэтому допрос прекратился через 15 минут. Благородный Ант рассеял энергию допроса нежити, и монстр превратился обратно в мерзкую вязкую лужу. Сколько она так пробудет, пока не впитается в землю или не будет осушена солнцем и ветрами, ответа у попаданца не было. Это зависело от многих факторов. Наверное, день-два или три, но не больше. Настроение немного испортилось, поэтому чересчур резко ответил на вопрос Эшера, когда быть готовыми к дальнейшему движению. Ответил, что, дескать, я думал, вы уже готовы. Впрочем, тут же себя одернул и уже нормальным тоном добавил. Ехать недалеко, поэтому обойдемся без магии. Заодно посмотрим, как здесь жизнь в прифронтовой полосе. Чуть уменьшившимся количественно отрядом выехали из леса к широкому полю, где крестьяне засевали последние наделы. Война войной, а не посеешь, не пожнешь и останешься голодным. К тому же невдалеке высился замок какого-то Ола, Так что от банды разбойников или отряда врага поселян есть кому защитить, а в случае надобности им имеется где укрыться. Миновав небольшую деревню, свернули в указанном наемником направлении снова в леса и вскоре выехали к посту кавалерийского полка. Выяснение, кто и зачем приехал, много времени не заняло. И Немченко со своими воинами проехал к лагерю еще до возвращения посланцев к генту Олпирону, отправившихся предупредить командира о прибытии разведчиков. Расположение полка выглядело как обычно, у попаданца даже возникло чувство дежавю. Казалось, вот-вот ему навстречу выйдет паня Олверон и доложит, что в авангардной сотне происшествий не случилось. Разбросанные группами шатры и палатки, несколько наспех сколоченных навесов, фургоны, загоны для скота, выпасы для коней и многолюдство, создаваемое больше не солдатами, а большим количеством некомбатантов, торговцев, маркетантов, шлюх, рабов. В Герталии иные городки менее населены, чем полковые лагеря. Имелись тут и виселицы, на одной из которых уже кто-то болтался. Да, разговор с дезертирами или злостными нарушителями приказов всегда короткий. Знакомо все. У Гента проводилось совещание, но к моменту приезда зятя он его быстро свернул и встретил мужа своей любимой младшей сестры перед входом в свое полевое жилище. Довольно внушительное, шагов 15 в диаметре. «Я тебя еще на прошлой неделе ждал», — без улыбки обнял Олпирен благородного Анда. «Ты надолго?» «Как пойдет», — пожал плечами землянин. «Хочу объехать полки, если не все, то, возможно, больше их количество, и переговорить с командирами разведотрядов. Расскажешь, что тут у вас происходит?» «Конечно. Проходи». Кивнул Гент, недоуменно посмотрел на отряд сопровождения Олрея и спросил. «Ты совсем без слуг путешествуешь? Зачем они мне?» — хохотнул Немченко, проходя впереди Шурина внутрь шатра. Только мешают. Неужели у тебя не найдется, кому мне послужить?» Андрей понимал, насколько странно выглядит. Ведь здесь даже обычный владетельный ол таскает за собой несколько слуг. А уж чтобы десятиранговый маг, член клуба королевства, путешествовал лишь с охраной, такого себе и представить никто не мог. До появления в их краях благородного Анда. В шатре имелась штабная комната, на столе лежала большая карта, где уже были нанесены знаки, обозначающие местоположение воинских подразделений, своих и противника. «О мельницах мы пока мало знаем», — хмуро сказал Гент. «Вот тут и вот тут два самых больших их лагеря, в них сосредоточены основные силы. Амулеты поиска не дают полной ясности о количестве войск, там хорошая магическая защита. Но, полагаем, уже не меньше 15 000 они к границе подтянули. К началу главных сражений может стать больше». «Так и есть», — сказал адепт шести стихий, разглядывая обозначение на карте. Его больше интересовало местоположение своих полков. Он намеревался их все посетить. 22 000, собственно, милицев и 4 000 клертонцев. Сколько точно магов, не знаю, но штаты полков известны. Так что примерно можем вычислить. Да еще будут 2 10-ранговых — водник Кирс Олмайсер и адептка смерти Гита Олвайс. Она из Клертона. «Откуда такие сведения?» — удивился Шурин землянина. «Они верны?» «Я тебя когда-нибудь обманывал?» — улыбнулся Андрей. «Верны настолько, насколько наш противник готов сам выполнить свои приказы. Не знаю, стоит ли мне являться командующему, ты и сам обо всем ему доложишь. Я ж тут по своим делам. Начну, если позволишь, с твоего командира разведотряда. Он сейчас в лагере? Если да, вызови, пожалуйста. У тебя здесь место для меня найдется?» Глава 5. Оставалось только удивляться, насколько эффективной оказалась его задумка насчет создания в полках небольших разведотрядов двойного подчинения, иначе хитрость миллицев осталась бы вовремя неразгаданной. Да, командиры поначалу косо смотрели на такое положение вещей, считая доклады в управление ОЛРЭ через свои головы умалением их власти и выражением недоверия. Однако результат все расставил по своим местам. То, что не удалось выявить с помощью магии поиска, смогли обнаружить рыскавшие по тылам противника группы, а сведенная по их сообщениям магистром картам Олстирсом картина показала общий замысел противника. Маршал Лип Ол Кайринг, в недавнем прошлом генерал, под чьим командованием Андуул Рэю довелось короткое время послужить во время войны с Нейтером, теперь возглавлял войско Далиора, выдвинувшееся навстречу объединенным силам Миллета и Клертона. Командующие, как и оставшиеся в Далии королевские советники по военным делам, ошибочно предполагали, что враги традиционно двинутся в обход Акры, твердыни, надежно защищенной не только мощными укреплениями, но и большим количеством оборонительных артефактов площадного покрытия всех видов магии. Поскольку любые защиты вдвое эффективнее от атак антагонистических стихий, то эти амулеты лишь пятого уровня успешно могли противостоять самым сильным ударам десятиранговых олов. Понятно, запас артефактов не безграничен, но и возможности могущественных магов не беспредельны. На все нужно время, а его-то противники и старались друг другу не давать. Будучи уверенными, что и на этот раз враг двинется через Абийск, обойдя крепость Акру севернее, туда и стягивали основные силы и просчитались. Впрочем, вовремя сработавшая разведка позволила резко скорректировать планы, и сейчас полки ускоренным маршем двинулись вдоль границы на юг. Хотя слово «ускоренным» для здешних средневековых реалий весьма условно. Однако и противник высокой маневренностью не отличался. Тревожный сигнал о подходе миллицев подступил от хорошо знакомого благородному анду полковника Дана Олкольмара, коменданта западной Далиорской твердыни, когда войско маршала Олкайринга находилось всего в двух днях пути от Акры. Благородный анд после беседы с командирами полковых разведотрядов больше старался в их работу не вмешиваться. Пусть его ведомство приучается работать как часы без непосредственного каждодневного вмешательства своего главного начальника. Все возможности у его парней и нескольких девиц для этого есть, укомплектованы на 8 из 10 не только боевые группы, но и штат штаба почти полностью заполнен. Даже регулярные полки имеют намного значительнее долю мертвых душ. Ну, эту-то ситуацию Немченко хорошо знал еще со времен своего командования авангардной сотней, в которой у него насчитывалось едва за 70 человек, а жалование поступало и присваивалось командным составом на полный штат. На марше Ол-Рэй предпочел находиться не при штабе армии, а со своим шурином, места в походном шатре которого ему вполне хватало. Сегодня они обедали вдвоем. Начальник штаба полка Гента убыл на рекогносцировку и до сих пор не вернулся. «Говорят, маршал вчера выразил неудовольствие, что тебя нет рядом с ним», сообщил полковник Олпирен, раздраженно прогнав жестом прислуживающую рабыню. Ее услуги уже не требовались. «Думаю, он больше злится, что ни Рамсвина, ни Ольмара с Тувералом, ни Жали Гикспас так с войском и нет, хотя обещали. Из всего клуба здесь только ты, а Лип, сам понимаешь, в сражении на тень не сильно рассчитывает. Как боевая стихия, твоя магия не очень сильна. А о том, что перед ним сейчас сидит и с удовольствием ест жаркое из косули, которая еще утром бегала по лесу, адепт 6 стихий, Ген до сих пор даже не догадывался. Его зять не торопился делиться такой важной информацией. Впрочем, Немченко в сражениях решил себя не ограничивать, списав свои разностихийные мощные удары на применение артефактов. У Андрея сегодня было хорошее настроение, несмотря на тревожную обстановку. Во-первых, он, не имея в прошлой жизни никакого опыта в работе спецслужб, пользуясь одними лишь знаниями, полученными из книг, фильмов и интернета, сумел все-таки создать организацию, эффективность которой теперь доказана на практике, а во-вторых, утром зашел в гости к Марине стихии воды. Кроме веселой беседы, у нее оказалось почему-то приподнятое настроение, ведьма предчувствовала скорое начало битв, где ей удастся помочь своему адепту и другу. И она еще подарила девятиранговое площадное заклинание создания болот, замечательное тем, что подавляющее большинство защит, кроме огненных, не воспринимало его как атаку. Для конницы и для пехоты внезапное превращение твердой почвы под ногами в болото будет пусть и не смертельным, но очень неприятным сюрпризом. Члены клуба действительно обещали прибыть на войну, только вот не сказали, когда точно, — равнодушно пожал плечами Ант. Керт Тувилар, насколько я успел его узнать, появится в момент обретения трофеев, остальные же, надеюсь, раньше. Ты помнишь, что с клертунцами будет некая Гита Олвайс, адептка смерти высшего ранга? Помню, — ответил Гент. Я и остальные адепты жизни. У нас в войске их 8 вместе со мной. Сейчас ускоренно делаем амулеты. Но, как я от тебя слышал, клертунцы как и еще не подошли. На вчерашний день нет, — подтвердил попаданец. Ну, спасибо за угощение, как всегда вкусно. Где ты такого повара себе нашел? На вид свинопас, он одели отличный кашевар. Он сам нашелся. Наконец-то улыбка промелькнула на лице Шурина. Постоялый двор, где он раньше работал, какая-то шайка спалила. Вот и остался без хозяина. Ты сейчас опять в авангард? Да, а может и дальше. В рейд схожу. Слово «может» тут было лишним. Землянин уже собрался до самой Акры, только говорить об этом Шурину, получившему вчера от сестры жесткое указание ни в коем случае не отпускать ее супруга от себя далеко, говорить не собирался. Джикса сильно переживала. Андрей сам виноват. Проболтался ей, что с противником будет сразу 2 десятиранговых мага, причем опытных. Когда благородный Ант вышел из шатра, парни его отряда еще только сели обедать. Он не стал их торопить. До крепости, местоположение которой ему было хорошо известно, хватит и одного отрезка сумрачного пути, причем даже не самого максимального. Конечно, у него еще много дел имелось и в Дали, и в имперской столице, и в Ровине, и в других местах, но бросить сейчас войско, оставив без прикрытия высшей магии, не мог себе позволить. Хотя у попаданца время от времени возникала мысль, что с обретенным им могуществом и перспективой дальнейшего усиления вплоть до обретения возможностей Аркадия, гасить магические источники Олов, все эти войны и набеги между королевствами для него, как детские игры в песочнице. Хоть как не по чину давно. Но это ему так подсказывал разум, а вот чувства не позволяли быть неблагодарным по отношению к земле и людям, оказавшим, пусть и не по своим желаниям, приют и помощь вселенцу из другого мира. Можно попытаться отправиться в Фагос, устроить там бойню, захватить дворец, провозгласить себя императором, как это однажды сделал великий предшественник. Да только чувствовал, что еще слишком рано, и, главное, не определился, нужно ли ему это. Может, лучше, по примеру королевств и республик, привести к власти кого-то другого, а самому остаться в стороне, как клубы высокоранговых магов. Так и груз государственных забот на своих плечах держать не придется, и руки будут развязаны, впрочем, ноги тоже. В конце концов, исполнить желание попутешествовать по миру с Джейсой, с их детьми, да создать повсюду порталы, раз уж Великий до него об этом не позаботился. и вести жизнь, свободную от забот и обязательств. «Командир, мы поели!» А лейтенант вывел из раздумий замершего у ручья Ол-Рея. «Готовятся к отъезду?» «Да, седлайте коней», — кивнул адепт шести стихий. Полк Ол-Пирена сейчас находился неподалеку от какого-то замка. Возле ворот обозники и маркетанты развернули бойкую торговлю. Туда тянулись подводы от ближайшей деревни. Андрей вспомнил своего ротного интенданта Игортая, хитрого толстяка, до сих пор шлющего из нагобина весточки бывшему командиру. И подумал, что тот сейчас мог бы себя здесь проявить в полной мере. Вот уж кто умел делать деньги почти из воздуха. Впрочем, у Гента тыловики, наверное, не хуже. Или не лучше. Тут с какой стороны посмотреть. «Отъедем подальше», — сказал он своим бойцам, когда вскочил на подведенного коня. Разумеется, возражений не последовало. Единственное, лейтенант не позволил своему Олу возглавить колонну. Знаком назначив двух разведчиков первыми выехать на разбитую копытами и колесами телег грунтовую дорогу. Отряд проехал примерно с милю. Едва закончились поля по обе стороны тракта и начались леса, благородный Ант остановил отряд и приказал приготовиться к быстрому перемещению. Попасть внутрь крепости он не стремился, да у него бы и не получилось. Его сумрачный путь прервался бы при соприкосновении со световыми амулетами Акры, а световая дорога разрушилась от воздействия теневой защиты. У полковника Дана имелись в достаточном количестве и те, и другие преграды. Полученное вчера от Ярослава умение быстрого перемещения Андрей испытал и остался не очень доволен. Световая дорога наблюдалась со стороны. Да, быстро, но заметно. Решил, что пусть будет в арсенале. Раз не выкинешь и не откажешься, но магически двигаться лучше с помощью подарка Тани. «Мы к крепости», — догадался Эшер. «Рядом с ней, на пару сотен шагов от города», — пояснил благородный Ант и добавил уже громко, чтобы услышали все бойцы. «Там могут уже быть милицы, так что аккуратнее соприкосновения и не прерывать. Я скажу, когда выйдем в реальность. Все, отправляемся». Предчувствие Немченко не обмануло. Городок возле крепости был захвачен противником. Судя по тому, что кое-где вспыхнули пожары, стражи и ополчение оказали сопротивление, иначе все обошлось бы без огня и значительного количества трупов, которые увидели на улицах далиорские разведчики. Получение выкупов и трофеев являлось одним из главных мотивов здешних войн. И без надобности поселения тут не разрушали, тем более не поджигали. Из огня мало полезного можно извлечь. Зато Акра держалась. По опалинам возле ворот понятно, что попытка взять крепость с наскока все же предпринималась, однако никаких признаков подготовки к серьезному штурму или осаде Ол-Рей не заметил. Похоже, миллицы решили просто блокировать крепость и двинуться дальше вглубь королевства. Вскоре враги узнают, что их планы разгаданы, и войско маршала Липа Ол-Кайринга уже на подходе, так что дальнейший их марш не состоится. Возле таможенных конюшен, где обычно оставляли свой гужевой транспорт торговцы и куда благородный Ант переместился с отрядом, шел обычный грабеж, который устроили солдаты противника. Тут их было не меньше полутора сотен. Крики и мольбы не успевших вовремя покинуть городок торговцев развеселившуюся солдатню нисколько не останавливали. Похоже, грабили и милицких купцов, особо не различая, где свои, а где чужие. Со стороны крепости в западном направлении ударило несколько магических заклинаний. Полковник Ол-Кольмер не намеревался просто так смотреть, как враги громят предместье его твердыни. В ответ тоже наносились удары. С места, где находился адепт шести стихий, хорошо просматривались только северные и восточные части городка, так что оценить эффективность взаимных атак он не мог. Пока ему это и не нужно было. Уже понятно, что через 3-4 дня в этих краях обеим сторонам придется дать первое генеральное сражение. От этого никак не уклониться. Значит, начальнику Делиорской разведки в срочном порядке необходимо выяснить возможное количество сил и средств, которые враг выставит на предстоящий бой. А еще, немаловажное дело, нужно отправляться в столицу и убедить хотя бы Ола Рамсвена прибыть сюда незамедлительно, иначе маршалу Липу и его армии придется очень плохо. Нет, Немченко понимал, что уже в состоянии один полноценно заменить весь клуб высокоранговых магов, только не считал нужным раскрываться. Пока же он будет выступать тем, кем его все считают, могучим адептом тени, не меньше, но и не больше. «Мы можем их основательно прорядить, господин», — предложил десятник, державшийся за Ола слева. «И что это нам даст? Лавры героев?» — усмехнулся Ант. «Так в нашей храбрости и без того никто не сомневается, Гартис». «Нет, нам нужен язык, желательно офицер, поэтому перемещаемся дальше». Если бы из разведчиков кто-нибудь по неосторожности отцепился от общей связки, то моментально бы вывалился из сумрака в реальность. И хотя все его парни это прекрасно знают, обучены, тем не менее лучше не задерживаться. Вдруг у кого-нибудь конь взбрыкнет или еще что. Основные силы противника явно двигались южнее, в обход Акры, раз в ту сторону летели магические удары. Вряд ли эти атаки имели какой-то успех. Милецкие командиры не дураки и ведут колонны на безопасном расстоянии. А те отряды, которые все же оказываются в зоне досягаемости боевых заклинаний, наверняка надежно защищены артефактами. Полковник Дан скорее действовал, что называется, для очистки совести, и чтобы противнику приходилось идти не по хорошей дороге, а через лес и поле, хоть так задержать. «Самый простой способ получить нужного пленника, — рассудил землянин, — это встретить головной отряд, там гарантированно будет офицер». Поэтому Ол-Рей переместился на 10 миль юго-восточнее крепости, резонно полагая, что туда подразделения миллицев дойти не успели. Они вышли в реальность возле небольшой рощи, дороги тут не было, но столбы пыли подсказывали, где сейчас идут колонны. И использовать заклинание, скрывающее отряд, Ол-Рей не стал. Лейтенант Эшер сам, не дожидаясь команды, активировал соответствующий амулет стихии хаоса второго уровня. Один из тех, что своему будущему кузену подарила Альма Ол-Кантер, молодая жена двоюродного брата Инвера Оушерига. Чтобы пробить покров невидимости, накидываемый хаосом, требовалась вдвое большая сила поиска, артефакт не ниже четвертого уровня. Да и людей в группе Анда было немного, так что обнаружить их могли только с очень близкого расстояния. Свои амулеты поиска он и лейтенант тоже задействовали и почти сразу поняли, что один из авангардов врага находится всего в полумиле от них. «Мой показывает, что там меньше 40 человек, командир», — доложил Эшер. «Так и есть», — согласился Немченко. «Поскачем на перерез. Там выберем место для засады. Едем плотнее друг к другу», — на всякий случай напомнил он. «Порядок действий следующий. Противника будем ждать, вновь спрятавшись в тени. Если увидим, что в том отряде есть офицер, подпускаем их как можно ближе, выходим из сумрака, я бью ослеплением, глаз можете не закрывать, заклинание направленного действия и накроет только милицев. А дальше рубите всех, кто подвернется вам под руку, кроме офицера, разумеется. Он на нас с Эшером. Битвой не увлекаться, слушать внимательно команды. Как прикажу выход из боя, сделать это немедленно, направившись в сторону от дороги. Там восстанавливаем цепочку и уходим так же, как и пришли. Все поняли? Кто даст себя ранить, лишится месячной надбавки. Вперед! Однажды, сам попав под воздействие дезориентирующего заклинания, пусть тогда это было что-то из атак хаоса, Олрей был уверен, что после удара ослеплением несколько секунд у него будет, чтобы оглушить вражеского командира или временно обездвижить магией. При лейтенанте имеется дурманящее снадобье. Достаточно влить несколько капель, и пленник станет безвреден, даже если им окажется Ол. Допросить языка смогут и в штабе армии. Заниматься этим самому Андрею не хотелось. Глава 6. Говорят, что все свои проблемы мы носим с собой. Наверное, в пределах одного мира такое правило работает. Андрей это замечал. А вот при переносе в другой мир многое осталось в прежнем. Однако кое-что сопроводило его и в Герталу. Во всяком случае, управление Далиорской разведки, штаб, очень сильно напоминал аудиторскую фирму самой обстановкой, деловой суетой одних сотрудников, бездельничающими, иногда болтающими о посторонних вещах некоторыми другими. Правило Паретто, что 20% персонала выполняют 80% работы, работало и здесь. К внезапным появлениям шефа тут все привыкли, но все равно удовольствия от этого не испытывали. Очень часто он заставал сотрудников врасплох в самый неподходящий момент. Только-только отвлеклись от работы, совсем ненадолго, просто чтобы передохнуть, и вот опять Олрей откуда-то возник и, приподняв правую бровь, смотрит на подчиненных с недоумением, дескать, снова не работаем. И ладно бы высказывал неудовольствие, можно было бы оправдаться перед ним, объяснить, так нет же. Молча проходит мимо, и какие выводы у себя на уме делает, только великому известно. От портала в штаб благородный Ант переместился сразу в кабинет магистра, но на месте его не застал. — Он у младшего магистра Гурса, — пролепетала юная водница второго ранга, до появления в коридоре Олрея, кокетничавшая возле окна с младшим агентом Диткаром. «Олант, я сведения по Нитру за прошлый месяц внесла в донесение и отдала магистру. А сейчас?» «Я вижу, что сейчас», — сдержал улыбку Немченко. «Обсуждаете перечень поручений нашей резидентуре, который Олстирс попросил подготовить? Похвально!» Оставив бездельницу с приятелем в смущении, направился к бывшему десятнику тайной службы. На девчонку он не злился, барышня весьма толковая, хоть и невезучая. Надо же было уродиться такой магически слабой в семье, где у родителей не меньше 7-го ранга, а старшая сестра и вовсе 8-го. Впрочем, если бы среди олов не было таких бедолаг, комплектование управления разведки столкнулось бы с серьезными проблемами. Для нее Андрей уже приготовил портальный амулет. На девушку вроде можно положиться, однако отдавать кристалл ей не спешил. Карт с Гурсом о чем-то спорили, Немченко даже не стал прислушиваться, и так понятно. Младший магистр ищет любой повод отправиться в действующую армию, штабная работа не для него. Это младший магистр так считал, благородный Ант придерживался другой точки зрения. — Что шумим? — спросил он, входя в кабинет без стука и протягивая Олу Стирсу записи из Миллицкой резидентуры. — Вот это последние ровенские новости. Что у вас тут новенького? — Ты сейчас от Рика Салли. Карт забрал свиток, но читать не стал, убрал в объемный карман кафтана. — Основные новости пришли с севера. Пойдем ко мне. — Нет, я прям с фронта. Андрей с усмешкой заметил, как грустно вздохнул мастер меча Гурс. «Удивлен, что тебе никто из наших командиров не доложил по эфирнику. Строго-настрого им запретил тратить ресурс амулетов на все, не относящееся к делу», — пояснил Карт, поднимаясь со стула. Ну, раз прибытие главного их начальника и устроенные им разборы ситуации не события, относящиеся к делу, тогда ладно, чего? — пожал плечами благородный Ант. — Гурс, не будь таким мрачным, могу тебя обрадовать, завтра отправишься к войску со мной. — Может, мне тоже? — предложил Олстерс. Магистр уже получил неслыханный дар стихии, увеличение ранга, и путем несложных раздумий определился, что совместные действия с Андом могут принести и дальнейший рост магической силы. — А на хозяйстве кто останется? — поинтересовался Немченко уже на пороге комнаты, заметив при этом чуть злорадную ухмылку на лице Гурса. Всегда удивлялся порядку, который Карт поддерживал на рабочем столе. Даже когда донесения и доклады ему приносили один за другим, все равно документы были разложены аккуратно, стопочками или пирамидками, если речь шла о свитках пергамента. Вот и сведения из Ровины, записанные самим Олом Рэем со слов Гадюки, легли поверх других подобных донесений. «Жаль, что у тебя не было времени создать порталы в Яролии и Нитри». Олстирс дождался, пока начальник устроится на стуле возле стола и сел в свое кресло. «Через амулеты многого не сообщишь, хотя я и Боршу, и Тиару», — назвал он резидентов в соседних королевствах, — «отправил с караванами дополнительные. Вскоре должны уже им доставить». Хотя ты в империю путешествовал, лучше бы в Яролии и Нитри порталы создал. Времени бы ушло столько же, а толку больше. Ничего не зря, — не согласился попаданец. Ключ во всей политике ко всем воинам на континенте лежит в Фагосе, а у наших добрых друзей я еще успею поставить. Так что как только, так сразу. Ну, давай, не тяни. Что там наш почтенный Анд Борша докладывает? Сведения о том, что не только южный сосед, но и северный готовятся напасть на Делиор, находили все большее подтверждение. Да, резиденты Андрея являлись обычными торговцами, и в замыслы королевских дворов их никто не посвящал. Только не нужно быть приближенным к сильным мира сего, чтобы заметить подготовку средневековых государств к войне и определить, против кого будет направлена агрессия. Достаточно просто внимательно наблюдать за рекрутированием и направлением, в котором направляются войсковые обозы. «Не думаю, что они до середины лета успеют подготовиться», — заключил магистр. «Только начали набор войска, а его же надо хоть немного обучить». А вот яролийцы, вполне возможно, нападут уже через месяц-два. Хорошо бы к тому времени отразить миллицев с клертонцами. Тогда и у южан с нитерцами желание начать войну сильно убавится, отступит. Что там сейчас у Акрант? Одно дело скупые донесения, другое — твое мнение. Ценишь его? — усмехнулся Немченко. Ценю, без шуток. — подтвердил Олстерс. — А еще хотелось бы знать, твои коллеги-то думают отправляться на помощь генералу Карингу? — Маршалу, — поправил старого боевого товарища Немченко. — Да, маршалу, все никак не привыкну. — От тебя направляюсь к Рамсвину, там и узнаю. Что ж касается Акры, то там все пока нормально. — Война — ерунда, главное — маневры. Вспомнил шутку родного мира. «Первое крупное сражение состоится на днях. Тогда и посмотрим, кто лучше подготовился к войне. Я там тебе написал общий расклад сил. После битвы откорректируем». У старого боевого товарища Немченко провел почти час. Их беседа постоянно прерывалась из-за часто поступавших докладов. Секретарший магистр до сих пор не обзавелся, за что и страдал. Благородный Ан подозревал, что подчиненный личный состав мог бы и подождать со своими делами. да, пользуясь присутствием в кабинете Ола Стирса, своего главного отца-командира, каждый стремился показать служебное рвение. В прошлой жизни у землянина был такой коллега, которого медом не корми, дай только помозолить глаза начальству. Из штаба благородный Ант сразу же направился к Генту Ол Рамсвину, десятиранговому магу огня и негласному главе клуба. Ол Рэй был даже без коня, не говоря уже об эскорте, карете или носилках. Все привыкли к странному пренебрежению молодого могущественного адепта тени своим высоким аристократическим статусом и постепенно перестали обращать на это внимание. Кроме Джисы, та время от времени высказывала по этому поводу недовольство, но была вынуждена мириться. У ее супруга, когда он хотел, любые упреки в одно ухо влетали, в другое вылетали. Сразу попасть во дворец у адепта шести стихий никак бы не получилось. Там стояла сильная защита, разве только преодолеть ее своим ходом в слой сумрака. Но раздражать доброго приятеля демонстрацией своих полных возможностей было бы глупо. Так что благородный Ант объявился перед парадным подъездом и поначалу вызвал легкое пренебрежение устоявшего возле дверей дружинника и лакея. Впрочем, такое отношение продержалось лишь миг. Ол Рэй тут был довольно частым гостем, и его тут же признали. «Хозяин занят магией», — сообщил быстро сбежавший по ступеням раб. «Его нельзя беспокоить, но я могу вас проводить к госпоже Жули, она в оранжерее». «Где же ей еще быть?» — выразил согласие с предположением слуги Немченко. В невозможности немедленного приема хозяином гостя в данном случае не было ничего необычного или пренебрежительного. Изготовление для мага самых мощных для его возможностей артефактов являлось не только затратным по времени, но и опасным для безопасности этого Ола. Для создания десятиуровневого амулета Олу Рамсвену требуется полностью опустошить свою ауру до последнего гита, и в такой момент он остается беззащитным, полагаясь лишь на артефакты. Это Андрей с его огромным теперь магическим резервом многое мог себе позволить. Чем выше уровень накладываемого на кристалл заклинания, тем быстрее он разрушит основу, в которую вложен. Поэтому десятиранговым магам приходилось использовать самые твердые камни и стараться реже применять свои изделия. Некоторые разрушались после третьего-четвертого применения, даже будучи сделанными с использованием алмазов. «Ант, рада тебя видеть!» Обрадовалась хозяйка дворца, отвлекшись от своих цветов и прогоняя помощницу. «Ген давно уже у себя. Думаю, работу завершил. Сейчас ждет восполнения ауры. Скоро пригласит». Еще бы она была не рада. Знала ведь, привыкла, что Ол Рэй с пустыми руками в гости не приходит. Так оказалось, и на этот раз он не стал разочаровывать 30-летнюю доброжелательную красавицу и протянул ей иллюзион с первыми двумя сериями спасателей Малибу. Марина, стихия воды, посмотрела, ей понравилось, должно увлечь и Олу Жюли. «Что это у тебя застрашило?» — поинтересовался Немченко, заметив жутко уродливый черный цветок, формой похожей на астру, только с длинными шипами. «Раньше я его не видел». «Ночная смерть». Ола, забрав янтарь, с гордостью посмотрел на растение. «С южного материка привезли. Гент заказывал у знакомого суперкарга. Этот цветок любит питаться человеческой плотью. Отравляет мгновенно, а потом корнями много дней тянется к трупу. Живет за счет этого очень долго». «Кто? Труп или цветок?» Землянин на всякий случай отодвинулся подальше. «Цветок, конечно», — рассмеялась Жули. «Не бойся, он атакует только ночью, а сейчас безвреден». Зная мораль здешних аристократов, Немченко не сомневался, что вскоре кто-то из бедолаг-рабов станет кормом для новой забавы Олы Жюли. Такие уж тут в Гертале времена и нравы. Разумеется, читать нотации хозяйки дворца он не собирался, да и возможности такой не предоставилось. Прибежал мальчишка в красивой ливрее и сообщил, что Ол Рамсвин ждет гостя в малой трапезной. «Ты долго отсутствовал», — встретил Андрей Гент, сидя за шикарно накрытым столом и приглашая его сесть напротив. «Откуда знаешь, что я сегодня вообще не ел, если не считаешь куска окорока с лепешкой рано утром?» — усмехнулся Немченко, последовав приглашению. «Догадался», — с иронией ответил Ол Рамсвин. «Знаю твоего зятя, он тебя равнодушен, Кити. Донесли уже, что я был в армии?» «Конечно. И даже понимаю, о чем сейчас у нас будет беседа. Тогда, может, объяснишь, когда клуб соизволит прибыть на поле сражения? Первые стычки уже идут вовсю, а вскоре состоится и большая проба сил». Тезка зятя Орея ответил, не сразу приступив к обеду. «И подавая в этом пример гостю». Андрей не лукавил, он действительно был голоден, поэтому последовал примеру Ола Рамсвина. К тому же еда оказалась действительно вкусной, как и на вид. «Они решили присоединиться позже», — наконец сообщил хозяин, адепт огня. «У всех сейчас много дел, подробности, естественно, никто не сообщил. Зато амулеты наивысшего уровня они по одному мне передали. Для тебя или для меня без разницы. У тебя достаточно?» «Пока хватает», — ответил благородный Ант, отдавая должное и вину. О том, что ему теперь артефакты 10-го уровня не особо-то и нужны, он и без них может разить врагов самыми могущественными атаками основных стихий, кроме воздушной пока. Сообщать приятелю не спешил. «Ты сказал «они», а ты?» «А я, пожалуй, составлю компанию нашему маршалу», — после некоторой паузы сказал благородный Гент. «Только не хочу тратить артефакт полета. Возьмешь меня с собой, когда сам отправишься к войску? Я лет 6-7 назад воспользовался кристаллом сумрачного пути. Интересно будет сравнить, каково это — быть ведомым адептом тени». «Да поди, все то же самое», — хмыкнул землянин. «Только со мной мы сразу, одним переходом, к маршалу явимся». «Даже так?» — поднял брови Ол Рамсвин. «А ты силен. Или там у тебя площадка для пространственных перемещений, вроде тех, о которых по столице ползают слухи, но толком никто ничего не знает?» «Нет, это другое. Порталом мы с тобой как-нибудь в другой раз будем путешествовать. Посмотришь на Шрей, там Джи сейчас перестройку затеяла. Как закончит, обязательно приглашу». Затем попаданец довольно подробно описал сложившуюся возле Акры ситуацию, а также тревожные сведения, поступающие из Герали и Миллита, завершив свой рассказ необходимостью привлечения и остальных членов клуба к битвам как можно раньше. «У Миллицев с клиртонцами провис в силах почти на 5-6 тысяч». Немченко откинулся на высокую спинку, давая понять, что насытился. «А нам нужна не просто победа, а быстрая победа». «Понимаю, Ант», — согласился адепт огня. «У тебя будет возможность их убедить лично. Но на войну они не торопятся. А бал у твоей очаровательной супруги ни за что не пропустит. К тому же вы их всех пригласили. Чему удивляешься? Неужели Джиса тебя держит в неведении?» — рассмеялся он. «Да как-то речь не заходила», — немного смутился Андрей. Он реально не интересовался некоторыми делами супруги. И сейчас вдруг подумалось, что зря. Нельзя быть таким невнимательным. Женщин равнодушие обижает. Но про бал я, конечно, в курсе. Постараемся выкроить время, чтобы посетить его. Даже если в этот момент будет высшая точка сражений, — пошутил землянин. Вот-вот, — усмехнулся Гент. Такие балы пропускать нельзя. Твоя очаровательная супруга теперь стала центром аристократической жизни в столице. Королева обижается, я знаю, мне доносят, но что-то возразить не смеет. Лишится доступа к новинкам нарядов и удивительным иллюзионам. Да и Ола Джиса все же жена самого молодого и таинственного десятирангового мага. Да ладно, чего во мне таинственного?